— Позвольте мне выразиться метафорически, — сказала Нюня. — Если бы этих крыс отравили свинцом вместо мышьяка, их носы можно было бы заточить и писать ими, как карандашами. Она поставила колбу на стол. — Вы уверены? — уточнил Маркову. — Да. — Но ведь крошка-псих Артур не травит крыс, правда? Особенно тех, что пойдут на кухню. — Я слышал, он недолюбливает гномов, — сказала Ангва. — Да, но бизнес есть бизнес. Абсолютно все, кто ведет дела с гномами, их не любят. А крошка-псих Артур, должно быть, снабжает все гномьи кафе и кулинарии в городе. — А может, крысы нажрались мышьяка до того, как он их поймал? — предположила Ангва. — Ведь мышьяком травят крыс. — Да, — очень подчеркнуто сказал Муркоу. — Именно так. — Ты думаешь, ветеринарий любит поужинать жареной крысой? Я слышал, он использует крыс в качестве осведомителей, поэтому вряд ли он ими еще и закусывает. Не помешает узнать, где именно охотится крошка-псих Артур, как ты думаешь? Но командор Ваймс сказал, что делом ветеринарии занимается он сам, напомнила Ангва. Но мы ведь только хотим выяснить, отчего крысы Дурина оказались напичканы мышьяком, невинно ответил Маркоу. И вообще, я собирался поручить это сержанту Колону. — Но крошка-псих Артуру... — Он же псих, — сказал Ангва. — Фред может взять с собой Шнобби. Я пойду ему скажу. Нюня... — Да, капитан. — Вы... вы все время стараетесь от меня отвернуться. — О, вас побили? — Нет, сэр. Просто у вас вокруг глаз синяки, а рот... — Со мной все в порядке, сэр, — отчаянно заявила Нюня. — Ну, ладно, вам лучше знать. Я тогда пойду искать сержанта Колона. Он смущенно вышел. Они остались вдвоем. — Между нами девочками, — подумала Ангва. — Во всяком случае, из нас двоих можно сложить одну нормальную девушку. — У тебя не очень получилось с тушью для ресниц, — сказала она. — Губная помада хорошо легла, но тушь, может быть, тебе не стоит? — Мне нужно набить руку. — Ты уверена, что хочешь оставить бороду? — Ты предлагаешь мне побриться? Нюня попятилась. — Ну, хорошо, хорошо, не волнуйся, а железный шлем... — Он достался мне от бабушки. Таковы традиции гномов. — Ладно, ладно, хорошо. Для начала у тебя получилось неплохо. А что ты думаешь вот об этом? И Нюня протянула Ангве лист бумаги. Ангва посмотрела. На бумаге были выписаны в столбик имена, причем большинство вычеркнуто. Нюня Пападополу. Нюнни, Нинни, Нинья. Люсинда Пападополу. Нинель, Нина. Ну, что? Нервно спросила Нюня. — Люсинда? — удивилась Ангва. — Мне всегда нравилось это имя. — Нинья звучит приятно, — сказала Ангва. — И к тому же очень похоже на твое нынешнее имя. В этом городе живут такие грамотеи, что разницы все равно никто не заметит, если их не ткнуть носом. Нюня явно расслабилась. Когда соберешься прокричать на весь мир, кто ты на самом деле, большое облегчение узнать, что это можно сделать шепотом. «Нинья», — подумала Ангва, — «какая картина возникает перед глазами при звуке этого имени? Присутствуют ли на картине железные сапоги, железный шлем, встревоженное личико и длинная борода?» «Теперь да».